Я пока никуда пойти не могу, даже навстречу. Ноги не держат. Хмыкнул я и закашлялся, морщась от боли в затылке. Чрезвычайные службы прибывали. Вскоре меня обнаружили и работники скорой. Быстренько проверили голову и дали бутылку воды, приказав пить маленькими глотками. Чем я и занимался, наблюдая, как улицу запруживают все более и более дорогие автомобили. Со стороны пострадавших зданий тащили кого-то на носилках. «Федя, ять!» Знакомый голос оторвал меня от созерцания того, что творилось вокруг. Я очень осторожно повернул голову и действительно увидел Виктора Леонидовича. Я просто мимо проезжал, сразу же вывалил я на него оправдание и приложился к бутылке с водой. А кровь откуда? Урядник уселся рядом на поребрик, разглядывая мой левый бок. Водителю брички голову отрезало. Пока выбирался из машины, измазался, меланхолично пояснил в который раз за вечер. «А чего сидишь?» – прищурился урядник. Полицейский просил не уходить. Ну и еще я надеялся, что лекари голову подлечат. Но мне только воды дали. Перед тем, как забыть о моем существовании, а ты бы еще подальше сел, усмехнулся Виктор Леонидович, после чего встал и протянул мне широкую, как лопата, руку. «Давай, нечего здесь сидеть. Пошли к машине, отвезу тебя в училище. Что тебе не везет-то так?» Этот вопрос я обязательно задам при следующем посещении церкви. С кривой ухмылкой отозвался я, вставая на ноги. «Ух, идти можешь?» – уточнил урядник. «До машины 50 метров. Дойду». И вот стоило только встать. Тут же обнаружились желающие и помочь, и опросить, и вообще узнать, кто такой и зачем весь в кровище. К счастью, Виктор Леонидович от всех удачно отмахался, сумел довести меня до машины и усадить рядом с турком, который мое появление встретил с большим удивлением. «О, Федя, а если спросишь, откуда я здесь и почему весь в крови, я психану», честно предупредил его. «Понял», — отозвался турок, а затем тоном заговорщика уточнил. «Стимулятор будешь? Да оставь ты его в покое», — поморщился урядник, сев на место водителя. «Не видишь, допекли уже парня. Доставим лучше в училище, и там его местный лекарь подлатает. Как и когда я вырубился на заднем сиденье, уже не помню. Последнее, что сохранилось в памяти, мелькающие за окном фонари и проплывающие дома. А потом проснулся я от звонка будильника, который заранее выставил на 6 утра. И проснулся не в своей комнате, а на больничной койке в лекарне училища. «А-а, я-то думаю, у кого трезвонит», — хохотнул сонный Алексей Павлович, заглянув в дверь. «Что, Федор, уже спешите к новым приключениям? А вот мне не смешно», — пожаловался я, ощупывая голову. «Спасибо, что подлечили». «Ага, обратитесь», — кивнул Алексей Павлович. «В смысле, обращайтесь?» — сморгнув, поправил его я. «Нет-нет, Федор, именно что обратитесь. В смысле, что скоро опять ко мне обратитесь», — отозвался лекарь и, посмеиваясь, ушел в сторону своего кабинета. «Одежда ваша постирана и в шкафу. Хотя я бы, на вашем месте, ее сменил. Кровь и сажу, осевшие на одежде, действительно отстирать не удалось. Пятно крови хотя бы побледнело, а вот сажа отказалась отмываться. Пришлось идти для начала к себе в комнату, объяснившись со смотрителем на входе, там переодеваться и лишь потом выезжать к Пьеру. По дороге почитал новости. Правда, ничего особенно нового не узнал. Интересно было лишь, учли меня в списках пострадавших или нет. Правда, и этот интерес был совсем тусклый. Вообще, вчерашние события отпечатались в голове как-то нечетко. Вот что было до взрыва, я помнил отлично, включая эмоциональные реакции. А все, что после, стало в воспоминаниях каким-то серым. На всякий случай набил сообщение Константину. «Тебе, наверное, уже сказали. Я вчера проезжал на бричке мимо темного и тайного приказов и попал под взрыв». К моему удивлению, через 10 секунд раздался звонок. Я принял вызов и услышал голос старшего следователя. «Сказали мне, сказали. Но молодец, что отчитался. Вот если бы и раньше так. Ладно, Федя, к 10 часам к тебе придет следователь из тайного приказа. Так что к этому времени будь у кабинета Маши». На заднем плане, где-то вдалеке, раздался сердитый голос Марии Михайловны. «А, нет, прости, к 9:30, весело продолжил Костя. «Тебе Маша лично хотела голову пропесочить. Я сейчас по делам отъехал, но, надеюсь, успею», — отозвался я, глянув на часы. Время было 7:10. «С Пьером придется завершить дела побыстрее. Маш, а он опять куда-то поехал», — сдерживая смех, крикнул в сторону Костя. «Я ему сейчас поеду. Пусть лежит и лечится. На этот раз голос Марии Михайловны звучал очень близко. Пришлось быстро отбивать звонок. «Ой-ой, уже доехал, я перезвоню». Трубку я отключил сразу, как закончил вызов. С каждым днем крутить свои дела в городе становилось все сложнее. Примерно этого я и опасался с тех пор, как начались злоключения Высшими, и мои худшие прогнозы начинали сбываться. Пьер, свежий, несмотря на раннее утро, и по-стариковски бодрый, ждал меня в кабинете. Услышав, что мне надо к 9:30 назад в училище, он начал быстро-быстро объяснять, одновременно выдавая картонные папки с бумагами. «Если коротенько, смотри, здесь по твоему стату, по тому, кем ты будешь в сделке. Запомни, ты посредник, твоя задача – принять заказ и найти исполнителя. Заказ будет, к примеру, на переноску груза. Пускай твои двусердые берут с собой пакет или коробку с чем-нибудь, а дальше передают этот груз своему сопровождающему». Пьер выдал вторую папку. «Это, кем будет заказчик? Тут все, как всегда. Он потребитель услуг. Захотел помощи, нашел помощь. Кто исполнитель, неважно. За исполнителя ручаешься ты, как посредник. Там же образец договора, который ты подписываешь с исполнителем». Еще одна папка оказалась у меня в руках, а Пьер уже протягивал следующую. «А это договор и правовое определение исполнителя. Запомни, ты всегда будешь подписывать договор с одним и тем же человеком. Это обязательно», — уточнил я. «А этот человек может сам выполнять работу?» «Нет, этот человек — твое прикрытие. Этот человек будет как бы брать работу на себя, а затем передавать ее какому-то знакомцу». Пьер поднял палец, показывая, как это важно. «Есть распоряжение ремесленного приказа, подписанное царем, а потом продленное в Думе в качестве закона. Согласно распоряжению, любой работник, который занимается простым трудом, не требующим особых знаний и навыков, имеет право заменить себя каким-нибудь своим знакомцем без предупреждения руководителя и других интересант, участвующих в работе лиц. Но если знакомый, значит, имя и фамилия известны», — уточнил я. «Не обязательно», — хитро блеснув глазами, улыбнулся Пьер. «Достаточно того, что заказчика устраивают его физические возможности, а соответствующий пункт я добавил в договор, мол, кого бы ни прислали, заказчика все устроит. Таким образом, ты заключаешь договор с заказчиком, затем с исполнителем, а исполнитель присылает знакомца, и знакомец должен сказать заказчику, что он сегодня работает за исполнителя, и все, закон удовлетворен. Значит, имя конечного исполнителя не обязательно. Вуаля!» На этих словах последняя папочка перекочевала мне в руки. «Ты, конечно, хочешь сказать, что каждый раз придется объяснять властям одно и то же?» «Да», глядя на меня, усмехнулся Пьер. «Нет, вообще-то я не хотел. Память Андрея подсказывала, что все в порядке. Можно ходить в суд хоть каждую неделю, повторяя одни и те же отговорки. Стоит лишь соблюдать правила приличия, да и вообще желательно верить в то, что говоришь. Судья-менталист – это серьезнее, чем просто судья в том мире. Однако и тут работал похожий принцип. Если закон на твоей стороне, стой на своем, и хоть 100 раз окажешься в суде, но он вновь встанет на твою сторону. Оставалось найти того человека, который согласится стать вечным исполнителем». София на эту явно мужскую роль никак не вписывалась. Однако Пьер ждал моего ответа, а 19-летний мальчик просто обязан был уточнить этот момент. Поэтому я кивнул и с интересом послушал, пока стряпчий рассказывает все то же самое, о чем я уже сам подумал. «Таким образом, пока закон не изменит, ты в своем праве, и не чувствуй за собой вины, иначе судья почувствует ложь. А еще придумай, как сделать так, чтобы ни ты, ни исполнитель не знали имени знакомца. Система грозила стать слишком громоздкой, и вечный исполнитель, и посредник, который будет подбирать замену, все они захотят денег за свои услуги, и это может привести к тому, что предприятие станет нерентабельным. В самом крайнем случае, ты сам можешь находить замену исполнителю, показывая ему этих людей», заметив мои сомнения, добавил Пьер. «Я накидал несколько возможных схем, они в последней папке. Просто и от тебя, и от исполнителя понадобится сделать все, чтобы на знакомца не вышли полицейские. Ты можешь городовых исследователей сразу перенаправлять к исполнителю, а тот не должен говорить, что замену нашел ты. Понимаешь, в общем и целом, да», кивнул я. «Я еще подумаю, как все это сделать. Обязательно согласуй со мной», напомнил Пьер. «Но да, стряпчий нашел именно ту схему, которая была мне нужна. Тот самый вариант, когда я смогу смело сказать, что не знаю, кто там и что делал, и вообще не при делах. Впрочем, как и настаивал Пьер, я собирался всех заказчиков предупреждать, чтобы до последнего не признавались, что знают человека, который их защитил. Отстряпчивый я вышел сразу в заказанную к дверям бричку, и даже за срочность доплатил, чтобы вовремя успеть к училищу. Однако утренние пробки сделали свое подлое дело, и к кабинету Марии Михайловны я добрался с опозданием в 10 минут. «Входи уже», – мрачно призвала она меня, стоило постучать и заглянуть. Перед ее столом стояла табуретка с жестким сиденьем. Мой любимый стул для наказания остался в Покровске, а тут была обычная табуретка, вроде кухонной. В остальном кабинет проректора до боли напоминал своего предшественника. Очень похожие стеллажи с документами, не особо отличающийся стол, и даже размеры комнаты почти совпадали. «Федя, я же просила не отсвечивать». Тем временем начала высказывать свое Фе Мария Михайловна. Оставалось разве что честно признаться. Именно это я и старался делать, как только мог. «Ты можешь не покидать училище, а?» – прищурилась проректор. «Нам и так не выделили охрану, а тут ты еще по городу носишься. Вчера я получал учетные данные на Тему», – пояснил я. «А сегодня куда мотался?» – устало спросила Мария Михайловна. «Тоже по делам», – я пожал плечами. «А еще мне предстоит отвести учетные данные Темы в темный приказ, чтобы информацию добавили в мои документы. Туда мы с тобой вместе съездим», – отрезала Мария Михайловна. «Посиди, пожалуйста, в училище пока, хорошо, хотя бы пару недель. Твое имя уже засветилось в двух самых громких делах Ишима. Давай ты не будешь больше попадать в полицейские сводки, а, и наше отделение училища вместе с тобой». Пока ехал от Пьера, я успел подумать о том, что конкретно услышу от Малой, и пока что все чуть ли не до буквы совпадало. Я даже понимал головой, что проректор большей частью права, но как запустить свое дело, не покидая территорию Васильков? Однако подставлять Марию Михайловну я тоже не хотел, и грубо ей отказывать не хотел, а вежливо отказаться уже не выйдет, придется выкручиваться. «Ну и что молчишь?» – с подозрением спросила Мария Михайловна. «С Темой мне все равно придется ездить в научный городок», – признался я. «Следующий выезд завтра. Поеду вечером, как и в этот раз, и потом тоже наверняка придется туда мотаться. У них там ученые, двинутые на всю голову. Они так просто от нас с котом не отстанут. Отказаться нельзя», – расстроенно засопев, уточнила проректор. «Нет, нужно выполнить условия сделки, которую заключил с ними один решала», – признался я. «Федь, ты этот вопрос через решалу провел?» – округлила глаза Мария Михайловна. «Зачем?» – «Через темный приказ, как я понял, Тему нельзя было провести», – пояснил я. «Слишком заточен на убийство. Не приказ, конечно, а Тема. Хотя и приказ тоже». Минуту мы молчали, пока Мария Михайловна думала, что дальше делать. Наконец, она сообщила: «Ладно, эти выезды согласовывай со мной, но больше чтоб никуда, и к ученым ездить будешь на машине училища». «У нас есть машина», – удивился я. «Будет, и водитель будет», – стукнула кулачком по столу Мария Михайловна. «Но стоимость израсходованного электричества вычту из твоих выплат, так и знай, а водитель пусть будет на окладе. Электричество – это не оплата брички, куда меньше выйдет», – кивнул я. «Спасибо, Мария Михайловна, вот и договорились». Наконец, улыбнулась проректор. «Пойду узнаю, не приехал ли следователь». Она встала из-за стола и элегантно процокала к двери, всем видом излучая довольство и уверенность в завтрашнем дне. А вот мне хотелось дождаться, когда она выйдет, и заорать во все горло, а заодно покрыть матом всех и вся. Но я, конечно, сдержался, и вместо этого начал перебирать в уме варианты. Итак, мне нужно было связаться с Кислым, чтобы предложить ему подработку. Вот только выехать и обсудить дела я, как минимум, в ближайшие две недели не мог. Оставалось только призвать Кислого в училище, но ему ехать через весь город, а потом еще обратно. И что-то я сомневаюсь, что у него будут деньги на бричку. Ее либо мне оплачивать, либо Кислый откажется. И даже если оплачу, все равно может отказаться. Был еще один вариант, и я собирался провернуть его при следующей встрече с учеными. Попросить Полоскова, чтобы выписал пропуск на двух человек, и проводить нужные встречи на территории ученого городка. Надо было только придумать, как все это преподнести. В общем, план в голове уже потихоньку зрел, так что я заставил себя успокоиться, выдохнул, и чуть не свалился с табуретки, решив облокотиться на несуществующую спинку. «В таком виде меня и застали вошедшие в кабинет Мария Михайловна со следователем». Я откинулся назад, уперевшись рукой в пол, и с обидой смотрел на предательский предмет мебели. «Федя», — Малая изогнула бровь. «Мария Михайловна, у предыдущего стула для учеников была спинка», — заявил я голосом, полным обиды и разочарования. «Спинку еще надо заслужить», — сдерживая улыбку, ответила проректор. «Я заслужил», — возмутился я, играя на публику. «Я сдал все предметы по первому году обучения всего за месяц. Ладно, в следующий раз подышу какой-нибудь стул. Лично для тебя, Федь. Знакомься, это Булатов Арсений Арестович, следователь тайного приказа, который ведет дело о взрыве». Поза у меня была неудобная. Я по-прежнему упирался рукой в пол, так что пришлось вывернуть шею, чтобы поздороваться, а заодно рассмотреть следователя. И я ничуть не удивился, когда увидел того самого родственника Васи, который был на выступлении Степняков. «Добрый день, Арсений Арестович, мы с вами уже знакомы», — отозвался я, оттолкнувшись от пола и восстановив вертикальное положение. «Привет, Федор. Отличный жеребец, кстати. Вчера вечером его навещал», — с улыбкой ответил тот, проходя за Малой в кабинет. Вслед за ними проскользнула Лизонька со вторым стулом, между прочим, со спинкой и мягкой сидушкой. Сразу видно, что для гостей. «Ну, Василиса, я честно признался, что идея была не моя», — пожал я протянутую руку. «Да, она сказала», — засмеялся следователь, доставая из портфеля ЦРУ и лист бумаги. «Я тебя надолго не задержу. Просто хотел взять показания. Мне, собственно, рассказывать особо нечего». Я пожал плечами. «Я ехал на бричке из ученого городка на юго-западе города. Я точно не знаю, как он называется». «А что ты там делал?» — поинтересовался Арсений. «Там есть ученый, Полосков Макар Петрович, а у меня измененный код. Вот я и вожу кота к нему. А можно проверить браслет на разрешение?» — уточнил Арсений. «Пока только выписка. Лежит у меня в комнате. Можем потом зайти, и я ее покажу», — ответил я. «А вообще, мне надо в темный приказ доехать и завести, чтобы на браслет добавилась запись». «Понятно, зайдем к тебе», — кивнул он. «Я Лизу могу отправить», — поспешно заметила Мария Михайловна, обернувшись ко мне. «Выписка у тебя на видном месте лежит?» «Прямо на столе», — ответил я, доставая ключ от комнаты и отдавая проректору. «Я сейчас». Малая снова вышла из кабинета, а я продолжил. В общем-то, дальше все было очень быстро. Вспышка справа, я пригнулся к коленям. «Ты сказал, как в войсках говорят, служил?» — уточнил Арсений, а потом хлопнул себя по лбу. «Точно, мне Вася говорила. Прости, забыл. Первый ряд застав, да, а какой номер был?» «113-е, второй стрелковый десяток», — ответил я, подмечая, что все сказанное мной тщательно фиксируется на бумаге. После вспышки я пригнулся к коленям, грохнуло. В машину попал металлический лист от ограждения. «Какой лист?» — нахмурился Арсений. «Там забор со стороны приказов был», — пояснил я. «Внешняя рама прямоугольником, а внутри жестяные листы на цепочках висят. Я просто до взрыва в окно пялился и этот забор заметил. А уже потом, когда все случилось, сообразил. А-а-а, я понял. Это темные 2 года назад благоустройство проводили». «Точно», — кивнул Арсений. В кабинет проскользнула проректор и уселась на свое место. «А дальше что было?» — уточнил Арсений. «Как этот лист в машину-то попал?» «Прилетел длинным ребром в лобовое стекло», — пояснил я. «Похоже, прорезал боковые стойки и сильно углубился в салон. Я-то голову к ногам опустил, меня не задело. А вот у водителя голову отрезало, как ножом». «Успел рассмотреть?» — удивился Арсений. «Когда выбирался из машины, она откуда-то сзади выкатилась. Я, если честно, плохо соображал после взрыва и аварии, поэтому полез за трубкой, подсветил. А там голова». «А как машина перевернулась?» — уточнил Арсений. «Начала разворачиваться боком, потом покатилась. Прилетела в дерево, там и остановилась. А вспышка была прямо вот справа, или как-то». Арсений поднял руку к лицу и начал ее смещать вперед-назад, иллюстрируя вопрос. «Справа», — я задумался, вспоминая, а потом так же, как и он, рукой показал, где заметил ее краем глаза. «Чуть сзади, вот так, понял», — кивнул Арсений, черкая на листе. «А потом ты выбрался из машины?» «Да, ну я долго из нее выбирался. С минуту, может, две», — ответил я. «Начинался пожар, дверь у меня не открывалась, пришлось через окно вылезать. А там осколки были». «В машине?» — удивился Арсений. Да, в боковом стекле. Лобовое осыпалось, как и полагается, мелкими осколками, а боковое, нет, были острые края, я их ногами разворошил. А после этого ты ушел, Арсений меня прямо натурально допрашивал, причем с такой дотошностью, какую я у местных полицейских еще не встречал. Впрочем, он и не был полицейским, тайником он был, и взорвали как раз их головное здание в городе. А значит, его дотошность была как нельзя более логична. Нет, идти я не мог. А дальше я просто рассказал Арсению все подробности, которые удалось вспомнить. Правда, на некоторые из его вопросов ответить так и не сумел. Не все всплыло в памяти. Ну а потом меня увезли. Наконец, закончил я. Ясно. Арсений кивнул. А девушка с трубкой, которая снимала последствия взрыва, ты ее запомнил? Нет. Лицо я увидел всего на секунду, когда она сама меня заметила. Волосы русые, волнистые. Молодая, не старше 30, и не двусердая, шрамы я не видел. Жаль, вздохнул Арсений. Она приехала на машине Волхов 1419, и еще государственный номер. Буквы я не запомнил, а цифры почему-то отпечатались в голове. 2012, вот, дал я, возможно, полезную наводку. Ясно, поищем. Спасибо. Арсений кивнул и начал внимательно перечитывать свои записи. Пока он читал, вернулась Елизавета Федоровна с листом учета. Сверив данные по своему ЦРУ, Арсений удовлетворенно кивнул, а затем поднял взгляд на меня. «Кот, серьезно? Да куда уж серьезней?» Вздохнул я. «Ладно, вроде я у тебя все выспросил. Если что-то еще вспомнишь, сразу скажи Васе, а она уже передаст мне». «Хорошо», Арсений поднялся. «Возможно, надо будет в скором времени снова поговорить. Если вспомню, всенепременно», ответил я. «Ну и если надо, то надо, конечно. Тогда я откланиваюсь». «Федор», он пожал мне руку. «Мария Михайловна, спасибо». Когда следователь ушел, малая еще на минуту задержала меня, чтобы написать записку преподавателю насчет моего опоздания. Но сразу на учебу я не пошел. Потратив 10 минут, заскочил в комнату и принял душ. Все-таки Васин брат заставил даже меня, ни в чем не виноватого, изрядно попотеть. Глава 15. Сибирский осведомитель. 8 сентября 2033 года. Зараза расползается по всему княжеству. Автор статьи, Ростовиный, А. Специальный осведомитель издания по Ишимскому княжеству. Вчера меня навестили следователи из тайного приказа. Попросили смягчить тона в моих статьях. Однако я отказался, само собой. Я человек простой, верный нашему царю и отечеству и никогда не сделаю что-либо во вред Руси. И коль уж я жестко, а порой и жестоко прохожусь по каким-то событиям, то лишь потому, что верю, это пойдет на пользу моей стране. К сожалению, сотрудники тайного приказа со мной не согласны. Им кажется, что я нагнетаю панику, что я неверно оцениваю обстановку, что я просто выдумываю. Вы помните мои статьи о Покровске на Карамысе? Помните, как я предупреждал, что именно там стягивается узел противостояния между людьми и тьмой? Мне и тогда намекали, что я слишком резок, что упускаю важное. Но в результате-то мы чуть не упустили целый город. Если бы не новейшее оружие Руси, то и упустили бы. И не только город, нет, но и остатки его населения, в панике хлынувшие по тракту высшим сплошным потоком машин. Помните, я говорил, что вывоз населения надо было завершить раньше. А странные происшествия в Покровске на Карамысе незадолго до прорыва, все указывало на надвигающуюся грозу. А потом я вернулся в родной Ишим и понял, что здесь, в столице княжества, зреет буря. Право слово, мне становится страшно от мысли, что история может повториться. Впрочем, тут и без того происходит нечто невообразимое. Обычные травят двусердых, не в прямом смысле, конечно, а словами. Они цепляются к ним на улицах, выливают на них ушаты издевательств и доводят до срыва, лишь бы отправить на каторгу. Какой в этом смысл? Эти озверевшие молодчики кричат, что двусердые получают больше, живут богаче, презирают обычных, но нападают-то они на таких же работяг и прилюдно втаптывают в грязь заводских, мелких чиновников, учителей. Если вы такие смелые, почему не выскажете большим родам? Зачем терзать тех, чьи способности облегчают вашу же жизнь? Благодаря двусердым наши машины сотни и тысячи верст ездят без подзарядки, шины не изнашиваются десятилетиями, подошвы обуви выдерживают длительные нагрузки, асфальт не трескается после первой зимы, а десяток электропроизводителей обеспечивает электричеством весь город. Но меня, Конечно, эти люди не услышат. Они, как стая озверевших псов, нашли слабых и рвут их на части. Отвратительно. Впрочем, зря я отказываю этим мелким пакостникам в смелости. Взрыв в самом сердце Ишима, от которого пострадали здания тайного и темного приказов, подозреваю, их рук дело. Выходит, у кого-то из них либо стальные яйца, либо вовсе нет мозгов. А убийство молодых двусердых в училищах, каково, а? Представьте, что, отпуская своего ребенка в гимназию или пандидактион, вы знаете, что сегодня там кого-то убьют. Отпустили бы, что творят эти люди? Зачем, без двусердых, которых они гнобят и отправляют на каторгу, наш город просто не выживет. Я не представляю, сколько понадобится угля, нефти и газа, чтобы обеспечить Ишим электричеством и отоплением. Мы все замерзнем первой же зимой. Но, кажется, это никого не волнует. Рода даже не чешутся, чтобы что-то исправить. Ведь они защищены стенами и охраной. Им до нас дела нет. И вот уже завтра состоится народное шествие. Я почитал, чего они хотят. Избавиться от неравенства. Опять это проклятое неравенство между двусердами и обычными. Хочешь избавиться? Получи черное сердце. Слишком дорого, опасно, можно умереть. Ну а ты чего хотел? Думал, двусердым больше платят исключительно за шрам на щеке? Нет, им платят за риск, за муки перерождения, за то, что каждый день их может убить собственное сердце. Вот за что им платят больше. Я с горечью наблюдаю, как люди в княжестве рвут друг друга на части. С ужасом слежу за тем, что творится в родном городе. И все никак не пойму, как мы до такой дикости докатились. Впрочем, давайте-ка разберемся, откуда у этой беды ноги растут. Продолжение авторского обзора Ростовина И.А. читайте на странице 9 или на сайте нашего издательства. Также в выпуске. Налоги стали выше. С этим согласны Боярская и Народная думы. Обе палаты нашего Государственного совета утвердили закон о росте налогов. Чем это грозит и к чему приведет? Читайте на СТР. 2. Да что они себе позволяют? Власти Ирана на встрече с представителями Ромейской империи заявили, что Русь якобы незаконно присвоила себе земли к востоку от Хвалынского моря. Читайте на СТР. 4. О положении на международной арене. Нефти стало меньше. Представитель промышленного приказа расскажет о ситуации с поставками углеводородов на внутренний рынок страны. Читайте на СТР. 6. Мир сходил с ума прямо у меня на глазах. Во всяком случае, так мне казалось. Возможно, причина была в огромном телевизоре, который установили в столовой. Утром, за завтраком, там крутили новости, которые я слушал вполуха и тихонько выпадал в осадок. Расследование взрыва в центре Ишима продолжалось. Виновные так и не были найдены, и никто не брал на себя ответственность. Впрочем, последнее в этом мире вообще не было принято. Сделал гадость, за которую тебя, как минимум, сошлют на каторгу. Молчи и не признавайся. Тревожило и еще кое-что. 3 новых убийства за 4 дня. 2 в ишимских Васильках, 1 в городском училище Ишима. И охрана, которую выставили городские власти, не помогла. Учащиеся продолжали погибать, а в среде двусердых зрело недовольство. Был я в Ромейской империи. Как-то разорялся в столовой мой однокашник Руслан Федосеев, чья семья владела несколькими торговыми рядами в Ишиме. Так у них двусердый всегда выше обычного, и никаких глупых указов их кесарь не выпускал. Если обычный проявляет неуважение, значит, и на месте можешь его убить. Ну и разве это не варварство, удивилась Василиса, сдвинув брови. А если это с твоей роднёй сделают, у твоего отца-то черного сердца нет, зато у него денег хватает, и род за ним стоит. Я вообще считаю, что обычным, безродным, в этот момент Руслан покосился в мою сторону, и прочей шушере надо знать свое место. Мы – основа государства. Да-да, какая-то ты основа-то, Руслан, удивился Пскович. Ей еще-то твой батюшка чечего-то стоит, а ты-то так, сын-то торгаша. Осторожнее, Пскович. Федосеев покраснел и сжал ложку так, будто это горло врага. За такое могут и на поединок пригласить. Ну ты так и пригласи. Кивнул Пскович, ничуть не испугавшись угрозы. Че что за зубами скрипишь, бе боишься свой маленький рот пе под мой па подставить? Да, ну так это же тета, че чего те ты хотел? Мо мой рот сильнее, да древнее. Я, зе значит, могу об те тебя ноги вытереть, и ничего мне за тета не будет. Слабачи, презрительно начал Федосеев, но был прерван Васей. Руслан, только скажи эту гадость, и я немедленно сообщу отцу. Федосеев заткнулся, смерив тех, кто с ним спорил, злым взглядом, и больше рта не открывал, но все поняли. Слабочинами и чистоплюхами презрительно звали сторонников уравнения в правах двусердых и обычных. Многие из них заседали в Боярской думе Руси, называясь движением равноправные, а против них было второе движение, достойные. Тех клеймили самодурными и говночестными. 200 лет их вражда не прекращалась, и в последние годы достойные частенько брали верх в политических баталиях, но, несмотря на их старания, царский указ не был отменен, и хоть Федосеева-то и заткнули, шепотки о том, как хорошо двусердым в Ироне и Ромейской империи, ползли по коридорам все чаще, а утром 9 сентября, в обед, все столпились у телевизора. Народное шествие, согласованное с властями города, вывело на улицы десятки тысяч людей с флагами и плакатами. На некоторых были обидные надписи, вдохновленные движением булатовцев, на других обычные, в общем-то, требования к властям. Начавшись в центре города, шествие двинулось к резиденции Ишимского князя. Впереди шагали местные активисты, которые выкрикивали лозунги и речевки. Особенно среди них выделялся священник со встрепанной бородой. Осведомители явно любили этого персонажа и регулярно наводили на него камеры. Поэтому я в полной мере смог оценить плескавшийся в его глазах фанатизм, приправленный щепоткой безумия. Даже память Андрея дернулась, уловив нечто знакомое. Откуда этот поп-гапон взялся только, пронеслось у меня в голове. Религиозных фанатиков я не любил столь же сильно, как и фанатиков от науки. Я вообще не любил всех до единого фанатиков. Когда человек отказывается использовать мозги для критического осмысления действительности, это отвратительное и печальное зрелище. В общем, долго наблюдать за народным шествием я не стал, это было выше моих сил. Побыстрее доел и поспешил на дополнительные занятия у Субабы. Тот, как и обещал, взялся обучать меня рукопашному бою и владению холодным оружием. «Федя, запомни, дуэль или поединок всегда подчиняется правилам», — наставлял меня Субаба. «Эти старые правила выдуманы не просто так, а чтобы уравнять силы участников. Первое, что нужно усвоить, вызванный выбирает условия поединка. Как ты это понимаешь, что у вызванного будет преимущество?» Почесав затылок, уточнил я. «Балда ты, Федя», — усмехнулся Субаба. «Это значит, что вызвавший тебя полностью уверен в своей победе, или он тупой придурок, который решил свести счеты с жизнью необычным способом. Понял, мысль-то я уловил, но, похоже, за ней скрывалась целая философия, которую я, разумеется, не разгадал». Субаба это понял и продолжил. «Если тебя вызывает сильный двусердый, первое, что ты сделаешь? Правильно, потребуешь запретить, чтоб он использовал теньку. Значит, драться вы будете на чем-то еще, но даже без нее у него свои преимущества. Крепче тело, выше выносливость, живучесть повышена. Однако шанс на победу у тебя останется. Риск для вызывающего всегда есть, иначе бы поединки устраивали при каждой ссоре. Ну так и сейчас грозятся», — заметил я. «Грозиться — это не поединок», — отрезал Субаба. «Это просто угрозы, всего лишь слова. А вот настоящий вызов по всем правилам – это целая история. Итак, раз риск для вызывающей стороны никуда не девается, то никто не станет устраивать поединок исключительно, чтобы по тебе потоптаться. Поединок – всегда точка в противостоянии. Этакий красивый жест. Мол, я дал ему возможность победить, несмотря ни на что. Как-то слабо верится в такое благородство», – усомнился я. «Верно, это просто показуха», – кивнул учитель. «Если кто-то вызывает тебя на поединок, значит, он, если не совсем дурак, уверен в победе. И ты, вызывая на поединок кого-то, должен делать это, только полностью уверенным в победе. Вызов должен звучать только, когда знаешь, что в любом случае победишь, чтобы не выбрал соперник, чтобы он не решил. Решать серьезные вопросы поединком – идиотизм. Можно проиграть в шаге от цели». На миг Субаба задумался, а потом нехотя добавил: «Иногда поединком решаются непримиримые противоречия, когда двое ненавидят друг друга настолько, что не могут находиться в одном помещении. Но в любом случае, поединок – не забава, не новомодная дуэль, как думает современная молодежь. Это пик ненависти и вражды. С арены выйдет только один. А чем от поединка отличается дуэль?» – уточнил я. «А эту блажь нам саксы с франками занесли», – поморщился Субаба. «Отличий почти никаких. Но дуэль – более, как бы это сказать, популярна у молодежи. Суть-то та же, чуть другие правила. Я тебе дам книжку со сводом правил, почитаешь. Дуэли обычно ведут не до смерти. Всегда есть судья, который остановит дуэлянтов, если жизни одного из них угрожает опасность. Ну а поединок можно прекратить, лишь когда кто-то признает поражение. И в поединке до смерти, само собой, поражением будет смерть. Вообще, занятия с Субабай были довольно увлекательны. Я ни капли не жалел потраченного времени. Тем паче, с каждым днем особо заносчивые однокашники все чаще кидали на меня оценивающие взгляды. Того же Федосеева, похоже, раздражал сам факт моего существования, и я был уверен, вызов с его стороны может последовать в любой момент. Естественно, не забывал я учиться и плетением. Атакующие, защитные, бытовые, я вгрызался в каждую технику, не щадя себя, и был уверен, что не ударю в грязь лицом, если со дня на день придется доказывать свои силы. А вот третьему году я, скорее всего, безнадежно проиграю. Но это пока. Главная проблема заключалась в жгутиках. Их было катастрофически мало. У Васи – 25, у Федосеева – 21, у меня всего 5. Причем пятый едва-едва появился. С таким скудным набором я мог выполнять либо примитивные плетения, либо одно, но чуть сложнее. Учителя твердили, что почти вдвое увеличить количество жгутиков за неделю – невероятный прогресс, но я-то знал, чего мне это стоило. Каждый вечер я засиживался в комнате до рассвета, зубрил теорию, одновременно выпуская жгутики и отрабатывая плетение. 3 часа сна, и снова за учебу. Голова раскалывалась от избытка информации, тело ныло от постоянных нагрузок, как физических, так и духовных. Однако иного пути не было. Конечно, я понимал, что такой темп выдержу максимум пару месяцев, а вот дальше начну подходить к пределу. Значит, придется отдыхать, и это автоматически замедлит прогресс. И к тому моменту я должен был не просто догнать однокашников, мне нужно было их превзойти. К середине сентября мое дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Удалось встретиться с Кислым и обсудить его участие. Собственно, переговоры прошли на удивление легко. Парень согласился практически сразу. Если кому-то очень хочется заплатить ему, чтобы он ввалил обнаглевшему пирожку, зачем противиться такому подарку судьбы? А вот на роль подсадного исполнителя я привлек Бубна. Сначала не собирался, но когда мы встретились в кабаке ученого городка, разговор сам собой коснулся темы без тьмы, а Бубин не стал скрывать отвращение ко всей этой истории. Сам не знаю, как так вышло, но в какой-то момент я все-таки изложил ему свой план. Бубин выслушал, посмеялся и неожиданно предложил свою кандидатуру. «Общаться с городовыми я умею», — заявил он. «К тому же, работа у меня сейчас со свободным расписанием, так что могу и по судам походить, а деньги лишними не бывают. В общем, я к твоим услугам». Собственно, и с первым клиентом я тоже встречался в научном городке, с Полосковым. Кстати, об организации моих встреч удалось проще простого. Он горел желанием изучать тему, а я сделал вид, что следующая неделя у меня практически целиком занята. А когда мы стали обсуждать встречу через неделю, я ловко вбросил идею. Ну то есть совместить мою работу с его исследованиями. Сказал, что часть дел могу решать в трактире и кабаке на территории городка. Вот только понадобится пропуска для нужных людей. При этом я старательно изображал нерешительность, показывал, как мне неудобно это предлагать, и как я, несмотря на обстоятельства, иду навстречу. Подход сработал, вопрос был решен моментально, и к 17 сентября, за пару дней до того счастливого момента, как я смогу свободно передвигаться по городу, в трактире научного городка меня ожидала миловидная девушка лет 27, и она явно нервничала. Плечи были напряжены, а пальцы нервно теребили край скатерти. «Добрый день», — поздоровался я, усаживаясь за стол. «Вы Светлана?» «Да, а вы?» «Федор Андреевич», — удивилась она, глянув на меня. Видимо, вопросы у нее вызывал мой нежный возраст, что и понятно. Не каждый день приходится обращаться за помощью к 19-летним мальчишкам. «Можно не так серьезно», — улыбнулся я, укладывая на стол папку с документами. «Федор, этого достаточно». «Хорошо», — девушка кивнула. «Вы что-нибудь будете?» «Светлана, сок? Чай?» «Я бы не отказалась от чая», — тихонько согласилась она. «Черного». Подозвав официанта, я попросил у него чайник хорошего черного и 2 набора чашек. Тот принял заказ и скрылся, а я выжидающе воззрился на девушку. «Виталий Александрович сказал, что вы можете помочь с моим делом», — подняв на меня недоверчивый взгляд, сообщила Светлана. «Но я не совсем понимаю, как. Давайте вы сначала расскажете вашу историю», — кивнул я. а потом будем решать, как именно вам помочь. Хорошо, я попалась на глаза одному из участников этого движения без тьмы. Он, видимо, отследил, где я живу, где работаю, и теперь все время пытается меня подловить. Идет, кричит всякие гадости, плюет под ноги. Я пыталась с ним поговорить, а он в ответ только смеется. Пару раз даже до слез довел. Последнее Светлана сказала очень тихо, и всем вокруг плевать. Я сначала пыталась возмущаться, привлечь внимание, и пару раз мне помогали, но, понимаете, он же старается меня не в особо людных местах изводить. В полицейский приказ обращались, уточнил я, конечно, даже дворник заходил, расспрашивал, что да как, какую-то бумагу написал, и все равно ничего не сделали, даже городовые не заходили, а уже вторая неделя пошла. Светлана увидела вернувшегося официанта и замолчала, продолжив лишь после того, как я разлил чай, а лишних ушей рядом не осталось. Мне кажется, всем наплевать, а я уже на грани. У меня первооснова – огонь. Я же его могу просто сжечь, этого козла, и отправлюсь на каторгу. Как вы думаете, можно как-то меня защитить? Защитить можно, кивнул я. Но, боюсь, вы не потянете охрану. Вы и сами, думаю, интересовались вопросом. Да, кивнула та, понурившись. Какой возраст у того, кто к вам привязался? Спросил я. Лет 17-18, зябко пожала плечиками Светлана. Иногда, бывает, его приятель приходит. Ему столько же. Итого, целей у нас две, деловито уточнил я, сделав глоток чая. Цели, испуганно напрягла спину девушка. Смотрите, Светлана, расклад у нас такой, стал спокойно объяснять я. Есть два придурка, которые не дают вам прохода. Полиция ничего делать, видимо, не станет. Окружающие люди, да, думаю, тоже. Денег нанять охрану у вас нет. Что остается? Я не знаю, прошептала девушка. Остается только сделать так, чтобы два придурка и думать о вас забыли. А в самом лучшем случае, вообще больше никому не приставали, пояснил я. И в этом случае самый простой способ – дать в морду хотя бы одному. Но вам же нельзя, Федор. Быстро оглядевшись по сторонам, тихонько ахнула Светлана. А я и не буду. Я ободряюще улыбнулся. И вы не будете. Вы просто подпишите со мной договор на услуги по сопровождению. Скажем, вам грустно ходить на работу в одиночестве. Вам нужен какой-то спутник. И этот спутник обязательно придет в оговоренный день. Спутник будет недвусердым и, возможно, слегка. Я задумался, как бы покультурнее обозвать Кислого, который мечтал стать первой ласточкой в нашем деле. Тем более, пришлось учитывать риск испугать саму клиентку. Она и без того на стуле нервно ерзала, как будто под ней горшок с кактусом, опасного и даже чуть-чуть бандитского вида. Но, на самом деле, это часть его артистического образа. Наконец, подобрал я слова, и вам не надо его бояться. Кстати, запомните, при встрече он спросит вас, согласны ли вы взять его на замену? Так и спросит. Глаза Светланы округлились до предела, а чашкой чая она от меня отгородилась, словно щитом. Это какая-то ключевая фраза, как у шпионов, да. Это юридические тонкости, успокаивающе улыбнувшись, пояснил я. Он подойдет и спросит, вы ли это, и согласны ли принять его на замену. Вы ответите положительно, а дальше спокойно пойдете на работу. Как только в поле зрения появится этот ваш придурок, ничего не предпринимайте, продолжайте идти. В нужный момент ваш сопровождающий сам подойдет к придурку и попросит его больше так не делать. И что, придурок согласится? Ресницы Светланы взметнулись вверх от изумления. Не сомневайтесь, улыбнулся я. Получит по лицу и сразу станет паинькой. А если нет, засомневалась девушка. Видимо, в ее глазах придурок был очень большим и страшным. А если нет, то и на следующий день получит, и будет получать до тех пор, пока не поймет, как он глубоко неправ, объяснил я. Одно уточнение, не каждый день мы сможем вам помогать, ну и дни, когда мы будем, а вашего придурка не будет, тоже войдут в оплату, естественно, по меньшей стоимости. С другой стороны, мне кажется, ваши сложности мы решим за пару выездов, но это же не совсем законно. Прикусила себя за губу Светлана, испуганно посмотрев по сторонам. «Смотрите, наше с вами соглашение будет законным». Я покачал головой. «И мое соглашение с исполнителем будет законным. Он должен вас просто сопровождать. А все, что выходит за рамки, вас это не касается. Даже если у вас за спиной будет драка, спокойно идите на работу. Хотя нет, если очень хочется, можете оглянуться и получить моральное удовлетворение, но лучше сделать вид, что вы абсолютно ничего не видели. А если придет полиция, уточнила девушка, скажете, что ничего про драку не знаете, ответил я, и вообще, говорите в следующем ключе, вы шли по делам, а тут прицепился этот придурок, а потом из-за угла выскочил благородный бандит и дал ему в морду. По возможности не рассказывайте о том, что этот бандит должен был вас сопровождать, и только если совсем прижмут, тогда отвечайте. Но, главное, помните, никто не имеет права допрашивать вас, увозить в околоток или морально давить без сотрудника темного приказа. Если вы не уверены в моих словах и вам нужна консультация стряпчего, могу дать номер для связи. За небольшую плату он расскажет, как правильно отвечать. Хотя я вам и без того выдам памятку все с той же информацией. Хорошо, кивнула Светлана. Ну что, готовы озвучить свое решение, или вам нужно время? Нужно время. Хотя нет, девушка решительно выпятила дрожащий подбородок. Не нужно, Федор, давайте все-таки сделаем это. Повозиться с ней пришлось еще долго. Засиделись почти на все время, пока ученые развлекались с Темой. В тот день я даже не успел до них добраться. Кот появился из темноты, потерся мне об ноги и снова исчез. Так что я позвонил Полоскову, уточнил, что исследования закончились, договорился о следующих, и поехал в училище. И вот настал день моего освобождения. Сразу после занятий я вызвал бричку и направился в родные пенаты, на встречу с Кислым. Парень обещал решить еще кое-какой вопрос, уже стоявший ребром. Вот только для решения надо было подъехать на один адрес в усадебном углу. По адресу располагалась автомобильная мастерская, и раньше ее тут не было, в этом я точно был уверен. Так что не удивился, увидев, что работники мастерской, все сплошь молодые ребята. «Здорово, братва!» — рявкнул Кислый, входя в ремонтный цех. «Чё как, придурки?» «Да пошел ты!» — радостно ответил ему пара парней. «Шоп ты сдох, кисера!» И тут же, невзирая на обмен любезностями, ринулись к нему обниматься. Видимо, с Кислым ребята реально были на короткой ноге. «Народ, это Федя Седов, кореш наш!» — торжественно представил меня он. «Вы не смотрите, что меченый. Вообще-то он парень правильный. Здоров, будем знакомы». «Здорово, парни», — отозвался я. «А где Шуруп?» — спросил Кислый. «Да он в гараже». Один из парней рукой махнул в сторону облезлой дверки в стене. «Колеса готовит к твоему приходу». «А чё, не готово еще?» — удивился Кислый. «Это, ять, Шуруп жеш», — отозвался второй парень. «Он завсегда перепроверяет все по 100 раз». Проследовав с Кислым в указанном направлении, мы очутились в гараже. Внутри пахло маслом и резиной, и стояло 5 машин разной стоимости и степени старости. Рядом с одной из них возился парень в грязном комбинезоне. «Шуруп, брат, здорово!» — позвал Кислый. «А, здоров!» Парень с видимым сожалением вынырнул из-под капота и посмотрел на меня. «Чё, это покупатель?» «Да, зовут Федором», — кивнул я. «Ага, ну смотри». Шуруп не стал закрывать капот машины и принялся обходить ее, одобрительно похлопывая по запчастям. «Эта телега старая. Ее один мужик попросил починить, но копыта откинул по синьке. Телега осталась у нас, ну и пошла в счет его долга нам же. Мы ее, считай, заново собрали. Так-то это производство сокольнических. Ну и название машинки – майская. Поэтому «Сокол» – майский. Но двигатель у них от Волхова, ДР-118. Батарейка, электрохран. Хватит где-то на 3000 верст, если полным зарядом. Но мы не проверяли. Сам видишь, выглядит старомодно, зато все, как котовые яйца, блестит. Мы чуть ниже сделали крышу, еще чутко опустили салон. Теперь она так просто не перевернется. Хотя это все равно ящик, а не гоночный жеребец. Но, напрямой, если нажмешь тумблер с надписью «Огонь», можно выжать километров 140 за несколько секунд. Только учти, батарейка сгорит, если долго гнать. Ну чё еще? Сиденья новые, руль поудобнее родного. За все прошу 500. Меньше не могу, извини. Мы в нее 350 вбухали, да и время потратили. Устраивает? Да, вполне, не стал торговаться я. Тогда пошли, договор подмахнем, и она твоя, кивнул Шуруп. Права-то у тебя есть? Сегодня будут, ответил я. Через Кислого делал, уточнил Шуруп. Через меня, кивнул Кислый. Ну, тогда все в порядке, согласился Шуруп. Да, я купил права. Это может показаться категорически неправильным, но для усадебного угла, в норме вещей. Никто тут не тратил деньги и время на обязательные курсы. Здесь права всегда покупали. Причем документ был самый настоящий и стоил не намного меньше, чем курсы вождения. В свое оправдание скажу, что Андрей умел водить, и умел очень хорошо. Ну а правила что в том мире, что в этом, были похожи. Знаки немного отличались, да и разметка. Однако это я все тщательно выучил перед покупкой прав. Так что к вечеру был уже на колесах и с правами. Меня, конечно, смешило название «Сокол», «Майский». Как видел красивую надпись на боку, так сходу вспоминал имперский марш из прошлой жизни, а Кислого, который катался со мной, очень хотел назвать Чубаккой, но старательно сдерживал дурацкие шутки, рвущиеся наружу. С Кислым договорились встретиться рано утром, до занятий. Светлана на работу выходила в 6:30, а значит, надо было встать еще до рассвета, чтобы успеть. С другой стороны, это даже было удобно. Я успевал закинуть Кислого домой и вернуться в училище. Предварительный осмотр местности мы провели в этот же день. Проблем не возникло. Девушка выдала подробное описание точек, где пирожок может ее поджидать. А мы проверили пути отхода, придумали, где поставить машину, в последний раз перед делом обсудили все детали и отправились по домам. Интерлюдия 2. Василий ненавидел двусердых всей душой. Раньше-то он к ним ровно относился, но это потому, что у него времени на ненависть не было. Каждое утро он поднимался и шел в гимназию, которую ненавидел почти как двусердых. Особенно он ненавидел других гимназистов, которые любили его задирать. «Все потому, что я умнее», — думал Василий. Правда, учителя почему-то так не считали, и плохие отметки ставили не реже, чем остальным. Но Вася все равно был умнее, он это точно знал. К тому же, он хорошо рисовал и умел играть на пятиструнной балалайке, хотя об этом старался не распространяться. На курсы его записала мама, без возможности отказаться, и курсы он тоже люто ненавидел. А потом Вася понял, что все его проблемы от неравенства. Понял, что Русь вся целиком слеплена из неравенства, и такие талантливые и умные ребята, как он, просто не могут пробиться наверх, где все занято меченными. Что за странные правила делить людей по наличию черного сердца, а подлость, а не правила. Вася уже и сам не помнил, как дошел до мысли такой, до того, как познакомился с ребятами из Бестьмы или нет. На этот вопрос он всегда себе отвечал, что до, и вообще, какая разница, очевидно же. Просто у умных людей мысли сходятся. А уж то, что после вступления в Бестьмы отстала дворовая шпана, Васю радовало безмерно. Теперь никто в его углу не решался подойти и дать ему в рожу. А если бы такое вдруг произошло, он бы пожаловался, и с обидчиками сразу бы разобрались. В углу же каждый знает, кто где живет. И, самое главное, теперь у Васи была цель. Он решил сделать так, чтобы в его городе больше не осталось двусердых, и старательно шел к этой цели. Каждый день он, не ленясь, выходил и искал, к кому бы прицепиться, но никак не мог найти подходящую жертву. Один был здоровенным, как бык, а такой сгоряча и прибить может. Другой, очень язвительным и, в силу возраста, общительным. В итоге, Вася от него сам еле-еле сбежал, еще полдня затем баюкая свою самооценку. И вот, наконец, ему повезло. Он нашел двусердую молодуху, которая ничего не могла ему противопоставить. Теперь можно было и дело делать, и перед старшим отчитываться. Он даже друга привлек, Сашку. Тот тоже никак цель найти не мог. Но сначала Василий долго готовился. В первый день он проследил за молодухой. Надо было убедиться, что у той никого нет, и что живет она одна. Ему в Бестьмы объяснили, как правильно следить за двусердыми. И только когда Василий понял, что никто ему не помешает, впервые вышел на охоту. Сейчас об этом опыте он вспоминал с улыбкой. Спустя 2 недели ему уже было понятно, как, когда и что можно говорить. И делал он это уверенно и громко. Даже пару раз довел молодуху до слез. Старший оценил и выплатил ему 20-ку. Теперь Вася ходил доставать молодуху, как на работу. Жаль, для этого приходилось рано вставать. Зато потом можно было дома поспать, пока молодуха работала. И осознание того, что она, униженная и оплеванная, будет работать, а он, спать, было отдельным удовольствием. Вот и сегодня Вася тихо встал, чтобы не разбудить мать, съел пару котлет из сковороды в холодильнике, выпил чаю и отправился на дело. В подземке он попал на первый поезд, а спустя час вышел на нужной станции и поспешил к дому своей жертвы. Сегодня он очень хотел довести ее до слез. Ему позарез хотелось заработать 20-ку. Светлана сидела на кухне и пила чай, уставившись в одну точку. Ей приходилось настраивать себя, словно перед прыжком, чтобы просто выйти из дома и добраться до подземки. Когда мальчишка впервые пристал к ней, она, вернувшись домой, даже посмеялась. Казалось, лишь дурацкое приключение, но утром он ждал ее у подъезда, и так снова и снова. К третьему дню завуалированные оскорбления, которые он кидал ей в лицо, стали доводить до нервной дрожи, а сейчас, чтобы просто выйти из дому, приходилось долго настраиваться. Деваться Светлане было некуда. Жилье на две комнаты досталось в наследство от матери, вместе с остатками займа, и выплачивать его предстояло еще 4 года. С займом продать жилье Светлана, конечно, могла, вот только на новую двушку ей бы не хватило. Снимать жилье слишком дорого, выхода не было, надо терпеть. Светлана думала, что продержится долго, а парень когда-нибудь отцепится. Однако этого не произошло ни за неделю, ни за две. Парень взялся за нее основательно, и с каждым днем терпеть издевательства становилось сложнее. Если бы она его всерьез боялась, было бы легче. В гимназии, бывало, над ней издевались однокашницы, но те времена давно прошли, и сейчас девушка точно знала: одно плетение, и парень сгорит, развеявшись пеплом. Чего уж там, даже плетение не надо, она его бы и так побила. Она была старше, а парень выглядел довольно хилым. Именно поэтому, когда водитель брички, которую Светлана как-то раз вызвала, чтобы хоть один день прожить спокойно, предложил ей выход, она согласилась, не задумываясь. Потом, конечно, засомневалась, но молодой парень, Федор, выглядел уверенным, объяснял все подробно. И стряпчий этот, Пьер, все хорошо разъяснил и расписал. Да, Светлана не пожалела 5 рублей на то, чтобы посоветоваться с ним, и все равно ей было страшно, очень. Вдруг не получится, вдруг Федор не станет выполнять заказ, ей не было жалко 50 рублей, на которые она сговорилась. Ей было страшно, что этот кошмар, который преследует ее уже 2 недели, не закончится. Часы пробили время на выход, и девушка, вздохнув, пошла одеваться. Погода в сентябре стояла еще теплая, но плащик Светлана накинула. Утром нередко было прохладно, к тому же, так она чувствовала себя более защищенной, что ли. По лестнице Светлана спускалась, чувствуя, как бьется в груди сердце, и чуть не умерла от ужаса, когда из тени вдруг появилось лицо молодого парня очень лихой внешности, скажем прямо. «Слышь, ты, типа, Светлана, да?» – дружелюбно спросил ее парень. «Да», – пискнула она, – «такая вот замена, типа, подойдет?» Указав на себя 2 большими пальцами, незнакомец гордо выпятил грудь. «Да, отлично», – улыбнулся тот, демонстрируя энтузиазм и желтоватые зубы. «Я пойду», – уточнила зачем-то девушка. «Ага, иди», – отозвался ее сопровождающий. Светлана вышла из подъезда, привычно опустила голову и быстрым шагом посеменила к подземке, обеими руками придерживая плащ на груди. Лучше бы на бричке, конечно, но деньги, проклятые деньги, их вечно не хватало. Двор удалось пересечь без приключений, в арке тоже было пусто. Светлана разок оглянулась, но не увидела сопровождающего, тот будто и вовсе не шел за ней, что, откровенно говоря, жутко расстроило. Она вдруг поняла, что даже если он не побьет ее обидчика, а просто пойдет рядом, ей уже будет легче. Но на работу все равно стоило поспешить, и Светлана, миновав арку, выбралась на пешеходную дорожку к парку, за которым ждала ее станция подземки. Вот тут-то и появился преследователь. Надо же, двусердая среди нас, простых людей. Парень показался из-за кустов рядом с дорожкой и пошел чуть впереди. А ведь тут столько грязи. Не бойтесь запачкать свои ножки. Он смачно плюнул на асфальт, и девушке пришлось резко вильнуть, чтобы не вляпаться. Говорят, пока многие горбатятся за 100 рублей в месяц, кое-кто, не напрягаясь, получает рублей 150-200, и даже не будет плакать, если тому, кто получал 100, не хватит денег на лечение жены и детей, что ему эти обычные дети, всего лишь грязь. Да, парень снова сплюнул, а когда Светлана обиженно глянула на него, подмигнул. «Зачем беспокоиться о дерьме, детка?» – весело сообщил он, продолжая двигаться вместе с девушкой. Кривляния парня привлекали внимание. Пара человек из тех, кто тоже рано шел на работу, принялись оглядываться. Правда, от их взглядов Светлане становилось только хуже. Она и хотела бы сказать, что все не так, как этот юный идиот говорит. Вот только он каждый раз выворачивал ее ответы против нее же. Видимо, не такой уж и идиот. Внимание, внимание. Сегодня на дорожке редкое явление. Двусердая в самом соку. Орал парень, отбежав подальше. Плевать на всех, я лучше убогих односердых. Идущие впереди люди снова обернулись, и тут-то все и случилось. Присланный Федором работник вдруг возник прямо из кустов и с воплем: «Заел ты всех, пирожок сраный!» Влепил парню с ноги. Светлана вздрогнула, вскрикнула и, прижав ладонь ко рту, попыталась обойти драку. Да, она ожидала этого, но знать одно, а ощущать звериную радость сопровождающего – совсем другое. «Хэ!» – выдохнул ее преследователь, отлетая на большой мусорный бак у дороги. А сопровождающая и не думал останавливаться. Уже занесенная для удара правая рука стремительно опускалась, но тут произошло непредвиденное. Тяжелый бак, куда врезался неудачник, не упал, а, наоборот, следуя законам физики, попытался вернуться на место. И щуплого мальчишку отфутболило прямо на сопровождающего. Прямо в тот момент, когда Светин защитник наносил решающий удар, Светлана застыла, широко раскрыв глаза от ужаса. Будто в замедленной съемке, кулак врезался в челюсть мучителя, кровь брызнула, а три зуба, сверкнув, разлетелись веером навстречу бледному рассветному небу. А потом нервы у девушки сдали, и она, повизгивая, рванула в сторону подземки. Впрочем, случайные прохожие тоже спешили удалиться. Один из них и вовсе уже набирал полицию. Поэтому никто не увидел, как Кислый еще разок пнул по ребрам воющего пирожка, а затем плюнул ему в лицо и процедил: «Чтобы тебя тут больше не было, обоссан, веди себя хорошо и никого не обижай». После чего развернулся и чуть ли не в припрыжку пошел прочь, туда, где вдалеке его ожидала машина. Василий еще минуты две лежал на дорожке, приходя в себя. По лицу текли слезы, подбородок заливала кровь, а там, куда попала слюна, припекала, будто от кислоты. В голове разом стало как-то пусто. Все мысли, вся радость от издевательств, все это вылетело вон, вместе с тремя зубами. Василий чувствовал, как болит грудь, куда пришелся удар, и никак не мог понять, как же так случилось, откуда здесь взялся выходец из глухих углов, и почему позволил себе напасть на того, кто принадлежит к бестьмы. Болела челюсть, болели обломки зубов, было очень плохо, а слезы все текли и текли по лицу, и Вася вдруг понял, что очень хочет домой, к маме. Та всегда его понимала, всегда могла утешить, а еще очень хотелось пожаловаться в полицию, но было страшно. А вдруг всплывет история издевательств над Двусердой,